Глава 5. Последующая рабочая неделя пролетела как один день. Босс, воспользовавшись внеплановым закрытием бутика, устроил там ремонт. Если в воскресенье я складывала в упаковке уцелевший товар и занималась списанием разодранного белья, то, начиная с понедельника, меня в магазине почти не было. Аню с дядей Мишей отпустили до субботы, а вот меня Максим Алексеевич таскал с собой по строительным магазинам. Не то чтобы я сильно возражала, но это его обещание за мной присмотреть уже начало напоминать навязчивую идею. Он буквально не отпускал меня ни на минутку. Утром заезжал, затем мы ехали за краской, плиткой, гардинами, манекенами и чем только можно. После длительных прогулок обедали и возвращались в бутик с приобретенным. Ну а потом меня, естественно, провожали до самой двери. И если бы на этом все... Ужинал босс тоже исключительно со мной. У меня дома. И мне вот вообще жаловаться не хотелось. Напротив. Я боялась, что скоро это все закончится. Ведь Максим не только ремонтом занимался, но и безопасностью. Камеры обновил, сигнализацию подключил. Тревожную кнопку поставил. И даже заключил договор с охранной фирмой. Теперь трусы были в большей безопасности, чем любой, к примеру, детский садик города. А ближе к пятнице, когда я поняла, что вот все эти поездки – это и есть мое наказание за глупость, а вовсе не романтические ухаживания, как я себе напридумывала, настроение стало бурчащим, бузящим и вообще прискверным. «Тебе нравится?» – спросил меня шеф, скептически осматривая пустой кабинет. Строители только закончили его красить в цвет, который мне по большой глупости дали выбирать. Ну а я же астролог, я звезды люблю. Вот и выбрала ему желтый, солнечный, яркий. Здесь невозможно находиться, виновата изрекла я. У меня уже голова раскалывается и кружится. Максим хмыкнул, подошел ко мне и придирчиво осмотрел. Может, ты проголодалась просто? Мы же недавно ели. Нет, это все краска. Я же не думала, что такой едкий цвет получится. Горестно вздохнула. «Вы теперь меня еще больше наказывать будете, да?» Босс поднял бровь и слегка присел, чтобы оказаться со мной на одном уровне. «Ир, а наказания еще не было. Ты не расслабляйся». Я недоверчиво уставилась на мужчину. «Как? То есть вы меня с собой туда-сюда?» Он начал улыбаться, и мысли мои опять спутались. «Ну вот». А думала, что за неделю уже привыкла к нему. А разве можно к такой красоте в принципе привыкнуть? Туда-сюда. Ты давай поконкретнее, а? И может, хватит уже мне выкать? Последний вопрос заставил задуматься. Вообще-то, я и так через раз обращалась к нему на «ты». Особенно у себя дома. Или во время обеда. Даже в магазинах. Мысленно, в конце концов. А вот на рабочем месте просто язык не поворачивался. Осмотрелась. Никого поблизости не было. Мы одни в небольшом помещении ужасного ядовитого цвета. Я себя теперь чувствую виноватой за то, что выбрала желтый. И как только ты на это согласился? Я желтый тоже люблю. На полном серьезе ответил он и тут же поморщился. Хотя этот, признаюсь, слишком. Давай перекрасим, а? Что сами? Удивилась я. А что нам стоит-то? Белую с остатками желтой размешаем? И будет прекрасный ненавязчивый цвет. Идея мне понравилась. Да и домой я вовсе не торопилась. «Это и будет мое наказание?» Лукаво спросила у мужчины. Он таинственно улыбнулся и начал смешивать краску в ведрах. «Нет, Ирочка. Это совершенно неравноценно тому, что ты подвергла свою жизнь смертельной опасности. Красить весело. А драться с грабителями вовсе нет. Но!» Я засмеялась от его поучительного тона, и он с торжественным видом вручил мне малярный валик. «Твое наказание будет завтра». Я притворно охнула, не в силах скрыть любопытство. «В субботу, что ли? В мой честно заслуженный выходной? Неужто заставите пахать, Максим Алексеевич?» Он ведь сам говорил, что завтра на работу заступает Аня, а у меня будет 2 дня выходных. «Я что, зверь?» – возмутился Макс. «Нет, я вечером признаюсь. Будет тебе сюрприз». Он мазнул краской стену, и мы оба, встав рядышком, синхронно наклонили головы, изучая новый вариант. «Отлично», — выдал он. «И как до вечера дожить?» — заныло. «Я же сгорю от любопытства». И в который раз, взглянув на мужчину, поймала его пристальный взгляд, в котором отражалась целая гамма эмоций. То ли веселье, то ли интерес, то ли какая-то чертинка, иногда даже грусть. Пожалуй, так я смотрю на мороженое зимой. Когда вспоминаешь этот вкус, изнываешь от желания попробовать, но понимаешь, что тут же заболеешь и уходишь. Осознав, что мы так и пялимся друг на друга, каждый думая о своем, я быстро отвела взгляд и на всякий случай отошла к дальней стене. «Ладно, приступим». Максим включил веселенькую музыку на телефоне, и мы начали работать. Я честно старалась первые 2 метра стены, а потом он вдруг замычал в такт, а после и вовсе начал подпевать. Притом обычно голос у мужчины низкий, бархатистый и приятный до мурашек, но специально для песни он повысил его до писка. Не удержалась и хихикнула. «А, то есть ты поешь лучше, да?» — с вызовом спросил он. «Нет-нет, я не претендую», — отвернулась от него и сжала губы. Когда он запел снова, я попыталась скрыть смех кашлем. «Ты просто завидуешь», — тоном знатока поведал шеф и еще и пританцовывать начал. Закусив губу, я наблюдала за движениями его бедер, взмахами рук, пока он красил стены. И могла думать только о том, что если бы Максим был едой, то я бы его съела. Ну как можно быть настолько обаятельным, притягательным и ладно сложенным? Я еще не встречала особей противоположного пола, у которых не было изъянов. Взять даже парня моей подружки. У него очень красивая улыбка, и он даже почти моего роста. Но худой до неприличия. Вот как показать бабушке человека, у которого ноги в обхвате уже моих? Это же позор. Другое дело мой босс. Ноги футболиста, руки воина. Плечи просто созданы для того, чтобы на них сидели. И все это великолепие ровно в 2 метра высотой. Узнавала. Макс слишком резко повернулся с улыбкой на лице и поймал мой плотоядный взгляд. Даже представить страшно, как я выглядела. «Нравится?» — спросил он с лукавым блеском в глазах. Я первым делом подобрала челюсть и в ужасе покачала головой, испугавшись, что меня так жестко поймали за слюновыделением. «Нет!» — Макс заметно поник и указал на стену. «Я ведь старался». «А, ну стена нравится», — выпалила я и поняла, что окончательно спалилась. «Значит, стена нравится, а я нет», — все с тем же вызовом спросил мужчина и подошел ко мне. Я нервно покусывала губы, не представляя, как ответить на этот вопрос. Он спрашивал как начальник или как мужчина. «Ну как вы можете не нравиться, Максим Алексеевич?» — схитрила я и быстро отвернулась обратно к стене, потому что стыдно было ужасно. Он смотрел и смеялся надо мной. «До потолка достанешь?» — спросил он, оказавшись очень близко за спиной. Я протянула валиком по всей высоте стены и победно хмыкнула про себя. «Конечно, с такими ногами-то», — выдал Максим. Я уже привыкла, что все замечания по поводу моей внешности всегда сводились к насмешкам и издевкам. Но сейчас мне казалось, что я слышала нотки восхищения в голосе мужчины. «Да уж», — пробормотала. «То есть ты не рада своим роскошным ногам?» — догадался он. А когда я не ответила, встал между мной и стеной и с прищуром меня осмотрел. «С ума, что ли, сошла?» Не выдержала и улыбнулась. Он в самом деле не понимал. «Все же надо мной смеются из-за слишком высокого роста. Девушку это не красит». «Не красят подобные заявления тех, кто тебе такое говорил», — на полном серьезе объявил Максим. «А ноги у тебя всятые, красивые. Очень». Я даже дыхание затаила, не веря, что могла в самом деле услышать подобное от живого мужчины, да еще и такого. Прерывисто вздохнув, Макс вдруг резко рванул к выходу. «Я отойду», — крикнул он на ходу. «Вернусь через 10 минут». Я же так и стояла, как завороженная, снова и снова прокручивая его слова в своей голове. красивая. Он считает меня красивой. Когда начальник вернулся, я почти все выкрасила. То ли он задержался, то ли я от счастья начала работать как метеор. Но больше он мне комплименты не делал и в краску не вгонял. Только когда мы закрывали магазин, поразил новым замечанием. «Нам нужно купить тебе платье». Мои брови поползли вверх. «Вроде рабочей одежды?» «Не совсем», — загадочно протянул босс. «Но оно понадобится при исполнении наказания. И еще, он, как всегда, подставил локоть и повел меня по центральной улице. Цвет на этот раз буду выбирать я». Платье я не особо любила. Просто далеко не все фасоны сочетались с обувью на низком каблуке. А те, которые сочетались, были спортивными и вовсе не нарядными. Потому, когда Максим завел меня в фирменный бутик известного отечественного дизайнера, я сразу начала объяснять, что ничего из этого не выйдет. Да кто бы меня слушал? У меня краска на футболке, выдвинула последний аргумент. Ну как я в таком виде пойду? Макс смешно выпучил глаза. У меня тоже краска. Думаешь, они нас не впустят? И с видом злого гения он, переплетя наши пальцы, потащил меня внутрь. Очень даже милая и любезная девушка встретила нас у входа и тут же принялась предлагать товар. Казалось, ее вовсе не волновало то, что мы оба были выше ее на полторы головы, а еще выглядели как клоуны. Сразу было видно, девушка влюблена в платье. «О, у меня есть прекрасный фасон для модельной фигуры!» Я только фыркнула на это, но Макс послал мне предостерегающий взгляд. «Несите!» Девушка едва ли на месте не подпрыгивала, так была возбуждена. А когда вынесла длинный чехол, и вовсе улыбалась до ушей. «Я уж думала, что придется резать этот шедевр», — затараторила она. «Дизайнер сделала его слишком длинным. Но если я не ошибаюсь, то сегодня оно найдет свою хозяйку». Она расстегнула молнию, и я увидела кроваво-алую ткань. Столь яркого цвета я не носила в жизни. Уж слишком он привлекает внимание. «А может, не стоит?» — с опаской спросила я. «Нет, нет, вы что?» — ужаснулась консультант. «Вы должны померить. Цвет идеально подойдет под цвет вашей кожи и волос. Еще дополнить образ помадой в тон и золотыми аксессуарами. И вуаля! Вы будете конфеткой!» «Она и так. Иди, меряй!» — невнятно пробурчал Максим. С опаской взяв наверняка баснословно дорогую вещь, я пошла в примерочную. Наверное, я еще не скоро выброшу из головы тот позорный случай с участием босса и костюма ведьмы. «Помощь нужна!» — выкрикнул Макс. Так и знала, что он не удержится от подкола. «Ха-ха!» — насмешливо выдала я, и, застегнув молнию сбоку, вышла к нему. В торговом зале было очень хорошее освещение и много высоких зеркал. И, признаться, я была... «Вау!» — восхитилась консультант. «Потрясающе!» Мне лишь мимолетного взгляда хватило, чтобы понять, что платье действительно прекрасное. Верхняя часть без лямок и держится на честном слове, то есть на моих округлостях. Но зато как роскошно обшит бисером и пайетками корсет, изображая жар-птицу. А вот ниже, к самому подолу юбки, узор переходит в хвост этой самой птицы. Я сделала шаг, и слева показалась моя нога. Вся нога. Разрез был невероятно высоким. «Ой!» Я попыталась прикрыться, но тут же подбежала девушка и расправила юбку. «Это так надо», — заверила она. «Платье создано для того, чтобы привлекать внимание к его хозяйке при каждом шаге. Как я и думала, оно ваше». И мы оба посмотрели на Максима Алексеевича. Что-то притих мужчина. Сидя на пуфике, он прятал лицо в ладонях. «Что, так плохо?» — уныло спросила я. Даже как-то расстроилась. В кои-то веки я сама себе нравилась в зеркале, а тут... Максим потер лицо и посмотрел на меня с примесью муки. «Слишком хорошо, Ира», — едва не со стоном произнес он. «Я так не смогу». Девушка-консультант хихикнула. Но вот я его реакцию не понимала. «Но ты же сам хотел меня нарядить в платье», — возмутилась. «Как ты себе это представлял?» «Не знаю. Я мазохист, видимо. воскликнул он и уже совсем уверенно и безапелляционно заявил продавцу. «Пакуйте!» Продавец хлопнула в ладоши и все же подпрыгнула. «Ура!» На этом покупки не закончились. Девушка всерьез задалась идеей впарить нам все составляющие блистательного, как она выразилась, образа. Туфли, сумочку, шаль, бижутерию и даже зачем-то диадему. «Да не Золушка я!» – воскликнула, когда моему терпению пришел конец. Обращалась исключительно к боссу, потому что только он мог прекратить это безобразие. «И туфли у меня нарядные дома есть, еще с выпускного. Я домой хочу!» «Уже все», – пообещал он. «Только сумку еще положите». «Сумки на рынок берут», – поучительно поправила его продавец. «А это безумно красивый клатч». Я бросила на шефа красноречивый взгляд, на что он хмыкнул и послал меня на улицу. Видимо, для того, чтобы не шокировать стоимостью. «Зачем, спрашивается, выдумывать такое затратное наказание?» Домой мы попали ближе к 20:00, так как босс еще и в супермаркет изволил зайти. «Вот это уже совсем лишнее», – ворчала я по дороге домой. «Ты буквально позавчера нам весь холодильник забил. Давай хоть что-то понесу». «Я сам», – вздохнула и покачала головой. «Бабушка сделает мне выговор. Скажет, что с начальством так нельзя». «Ира, это тактика такая», – поделился Максим. «Надо Варвару Кузьминичну задобрить, чтобы она тебя завтра отпустила». «И что, допоздна?» – полюбопытствовала я, открывая ключом двери. «Ага, до 12:00. Золушка ты моя». Он подмигнул и со счастливой улыбкой прошел внутрь квартиры. Я на секундочку закрыла глаза, с трудом сдерживая обреченный стон. «Но черт же возьми, почему ты такой красивый?» «Нет, с меня достаточно мучений. Мне недели вполне хватило, чтобы понять, что Максим Алексеевич – мужчина моей самой наглой мечты. Я хочу его, во всех смыслах. Осталось только засунуть подальше свою скромность и начать действовать. Я, конечно, была воспитана бабушкой, у которой весьма старомодные взгляды на ухаживание. От парней я всегда ждала первого шага, никому на шею не вешалась и в открытую не флиртовала. Наверное, поэтому дальше пламенных поцелуев и зажиманий в укромных уголках у меня не зашло. Но с Максимом все иначе. Всего за неделю он стал мне таким родным. Его шутки, смех, ласкающий взгляд, мимолетные прикосновения и забота в мелочах. Все подкупало. В такого мужчину просто невозможно не влюбиться. Вот только очень пугала мысль. А что, если он и близко не чувствует того, что происходит со мной? «Ирочка!» – позвала бабушка, прерывая мои рассуждения. «Ну где ты там ходишь, когда твой мужчина голоден?» «Вот мне тоже интересно!» – выкрикнул Макс. А потом появился в коридоре уже без пакетов, деловито сложив руки на груди. Стал меня осматривать привычным лукавым взглядом. Я так и стояла, подпирая двери. Впервые за все время не в состоянии отвести от него глаз. Даже стыд пропал. Мы зависли в каком-то волшебном моменте, и даже воздух вокруг заискрился. Он не стал отрицать, что мой. Он тоже этого хочет. Максим сделал шаг и протянул мне руку. «Пойдем», — сказал он так, будто предлагал составить ему компанию в путешествии длиною в жизнь. «По крайней мере, я бы очень этого хотела». Этим вечером все было иначе. Бабуля не составила нам компанию, сославшись на очень важную серию, которую пропустить никак нельзя, так что мы остались на кухне одни. «Тебе не хватает всего этого, да?» Поинтересовалась я за ужином. Домашней еды, разговоров с родителями. Максим невесело улыбнулся. «Пожалуй, да. Еще пару лет назад я был рад, что остался один. Моя семья довольно шумная. Чего стоит одна только Лерка. Но сейчас мне очень нравится то, как мы проводим время». Максим наклонился чуть ниже и потянулся рукой к моему лицу. «Боюсь, ты меня теперь не выгонишь». Погладил меня по нижней губе и улыбнулся. «У тебя здесь кетчуп». Черт, я могла бы сгореть от неловкости. Но он только улыбнулся и, облизнув палец, положил мне еще жаркое. «Варвара Кузьминичная!» – заорал он. «А можно я Иру завтра заберу?» «Навсегда?» – Тут же спросила она. Притом голос звучал очень близко. А через мгновение показалась и сама бабушка. Я округлила глаза, а Максим рассмеялся. «Ба! Бабушка Варя!» – возмутился Максим. «Вот точно знаю, что она терпеть не могла, когда к ней так обращались. Но боссу и слова не сказала. Нравится он ей очень. Если бы я Иру навсегда приходил забирать, я бы вам пакетик побольше принес». «Дожили!» – притворно вздохнула я. «Меня уже на еду меняют». «А чего? Пенсия сейчас знаешь, какая низкая?» – пожаловалась бабуля. «А так хоть и корки поем в кои-то веки. Да печень фуагра. А еще московскую колбаску люблю». С прищуром она посмотрела на Макса. «Да-да, я все записываю», – заверил он. «И когорчика еще можно?» – продолжила бабушка. И, достав из вазы печенье, махнула рукой. «А забирай. Но чтобы ночевать домой пришли». «Даю слово, Варвара Кузьминична». «И еще форель люблю», – послышался ее голос уже из комнаты. Мы с шефом переглянулись и прыснули со смеху. «Классная она у тебя», – искренне заявил он. «Да, она мне с пеленок и за маму, и за папу, и за лучшую подружку. Родители часто в разъездах, тоже люди науки», – хмыкнула. А Максим положил руку на мои плечи и притянул к себе. Я сжалась комочком, прижимаясь к его теплой груди. В самом деле чувствую себя маленькой и защищенной. Это были вовсе не дружественные объятия. Я хотела, чтобы он знал, что мне нравится вот так сидеть с ним. Потому сама коснулась его руки, и он охотно переплел наши пальцы. «А что завтра?» – спросила я с некой опаской. «Пускай только попробует сейчас разрушить пока что самый прекрасный в моей жизни момент. Какой-то глупой затеей». «А завтра ты пойдешь со мной на свидание», – тихо, но уверенно произнес Максим. Щеки грозили лопнуть, потому что я прикусила губу и не смело посмотрела на мужчину. Он почти не улыбался, но смотрел на меня с невероятной нежностью, а потом погладил по волосам и чмокнул в лоб. «Надеюсь, не взорвусь», – прошептал он.